Глава 13. Солнце уже давно скатывалось на запад, когда пришедший в себя народ начал собираться в моей землянке. Хотя и проспал почти 6 часов, чувствовал себя, как будто пропустили через мясорубку. Какие ощущения были у остальных, не обладающих моими способностями по восстановлению, даже не берусь представлять. Считай, за 40 часов, почти без сна, намотали километров 60, и не по гладкой дороге, а по заснеженному лесу, с оврагами и болотами, да с боем. Нормально выглядели только Зиновьев с Калиничевым, да и те не слишком и свежими. А вот Жорка выглядел скорее обиженным. А нефиг было горло студить, не оставался бы на хозяйстве, а то, гляди, без него повоевали. «Василий, давай с тебя начнем. Латышей мы выследили здесь». Лейтенант указал место на карте. «Но взять не смогли. Уж больно скользкие. Одного мы у них подстрелили, но и те в долгу не остались, так что счет равный. 1-1». «Они в город ушли или опять здесь бродят?» «С утра в жарцах сидели. Телефонные провода мы порезали, а рации у них нет. Брать в селе их не рискнули. Людей мало. Да и гражданскими прикрываются». «Засели в двух избах в центре. Думаю, попробуют ночью выскользнуть». «Сможешь помешать?» «Вряд ли. Чтобы все село обложить, рота нужна. Новолуние к тому же. Захотят – уйдут. Но утром след возьмем, если снег, конечно, не пойдет». «Леонид Михайлович, давайте теперь вы. Что у нас по прошедшей операции?» 12 раненых, 4 тяжелых, 5 убиты». «На ближайшее время вопрос по советским винтовочным боеприпасам снят. Взяли почти 70 тысяч патронов. Также прочих около 15 тысяч. 2 сотни гранат. 3 десятка пулеметов разных марок. 4 десятка автоматов. 4 снайперские винтовки. 30 пистолетов. Это примерно. Не до штуки, потому как часть бойцы во время боя разобрали. Некоторое количество медикаментов и перевязочных материалов. Есть 58 76-мм снаряда. Так как подобной артиллерии у нас нет, можно попробовать разобрать из фугасов извлечь взрывчатку. Хотя ее в них и немного. Шрапнели можно использовать вместо растяжек. Взрывчатки осталось 20 килограммов, да и то потому, что в поезде взяли. Во время боя израсходовали около 10 тысяч патронов, более 100 гранат. В основном на минирование. 50-миллиметровых мин к минометам больше нет. Спасибо. Вы потом вместе со старшиной Зиновьевым поправьте заявку на Большую Землю. Мне кажется, раз мы теперь не сильно стеснены в патронах, неплохо было бы получать диски для пулеметов ДП и ДТ, так как из-за их малого количества мы можем использовать только часть этих пулеметов. «Неплохо бы еще магазинов к светкам добавить», — вмешался Матвеев. «Обоймами дозаряжать медленно». «Хорошо, это уже частности. Виктор Алексеевич, я не совсем понял по минометным минам. У нас же 50-ок больше 200 штук было, а теперь сразу кончились?» «Не совсем». Нефедов опять тер свой небритый подбородок. «Быстро он все-таки обрастает». «Два миномета с сотней мин отдали Серегину в рейд. У него, кроме 13-миллиметрового пулемета и винтовочных гранатометов, почитай, больше ничего серьезного и нет». «Хорошо. Значит, имеем шанс получить часть мин назад, если, конечно, третьей роте таскать их туда-обратно не влом будет». Немудреная шутка немного разрядила тяжелую атмосферу. «Командир!» — хрипло начал Жорка. «Сегодня немец опять летал. Так Кондратьев с Тихвинским его подслушали». «Вот странно. Вчера он нужен был, так не летал, а сейчас, гляди, разлетался». «Чего услышали?» «Да не нашел он ничего». «Калиничев, а твои костры жгут?» «Жгут». «Значит, хреново жгут. А если сильнее, так и не поверят, что по правде». «Тоже правильно, однако». «Ладно, может, завтра заметят. А что нам расскажет наша контрразведка?» «Ведем работу». Зиновьев вытащил из положенной на стол планшетки несколько листов бумаги. «Получил списки личного состава у товарища Кошки. Уже появились вопросы. Вот список тех, кого не стоит в ближайшее время выпускать из расположения». «Список оказался внушительным. Фамилий на 30. Как и ожидал, нашел Клещева». Как долго может идти проверка? Результаты будут через месяц, но каковы будут эти результаты? Вероятно, часть проверить будет просто невозможно. Например, если предыдущие места жительства находятся в зоне оккупации, а части, где они ранее служили, уничтожены или расформированы. Что тогда будем делать? Это уже поинтересовался Нефёдов. Смотреть будем по обстановке. Кроме того, встретился с товарищем из Залесья. По этому вопросу я хотел бы лично поговорить с командиром отряда. Вообще, работы впереди очень много. А что со связью с Большой Землей? Я представлю вам шифровки после совещания. Не хочешь говорить при всех? Не надо. Еще есть какие-то вопросы, требующие общего внимания? Нет? Тогда всех, кроме товарища Зиновьева, прошу заняться своими обязанностями. Товарищ младший лейтенант госбезопасности, хочу напомнить, я уже заявлял, что никогда не занимался дознанием ранее. Начал старшина, когда дверь закрылась. А я раньше никогда не командовал партизанским отрядом, и что? Я не владею методиками. Если мне и удастся распознать ложь, то только очень очевидную. Подготовленного агента раскрыть таким образом не удастся. Павел, не думаю, что сейчас в отряде есть специально внедренные агенты, кроме тебя и твоих людей. Агенту противника здесь просто неоткуда взяться. Но, возможно, скоро в отряде начнут появляться новые люди. Только в тех деревнях и селах, что мы относительно контролируем, более 80 человек, бывших военнослужащих Красной Армии. И это лишь те, о которых мы знаем. Некоторые из них вполне могут попытаться попасть в отряд. Сейчас не пытаются, потому что ждут окончания войны. Но когда поймут, что все это надолго, когда до них дойдет, что Красная Армия вернется и придется отвечать на неприятные вопросы, вот тогда они будут пытаться влиться в отряд. Может быть, не в наш. Может, даже захотят организовать свой, но и тогда с ними придется сотрудничать. Не поздно ли будет возвращаться? Думаю, войны на всех хватит, и мало кто сможет от нее спрятаться. До немцев тоже скоро дойдет. А вот как они тогда начнут действовать? Будут пытаться вести политику умиротворения? Возможно, так и будем здесь бегать в одиночку. Начнут затягивать гайки, а то и устроят террор, получат тоже в ответ. Партизанская борьба у нашего народа в крови, и в том и в другом случае надо ждать внедрения агентов. Сложнее даже другое. Могут заставить лаской или таской работать на себя тех, кому мы уже доверяем. Вот я и хотел поговорить насчет Фефера. Происхождение не нравится? Не только. Темнит он что-то. В чем темнит? Стал его о-полоцки спрашивать. Ну, знакомство там и прочее. А он крутит, явно что-то скрывает. Правильно скрывает. Задание у него – выйти на городское подполье. И вроде как есть наметки. Но как-то все криво там и неубедительно. Раз собираешься проверять людей, забрось-ка запросец на некоего бывшего пограничного капитана по фамилии Лиховей. Имя и отчество, извини, не знаю. До войны работал где-то в системе образования в Витебске. Выход на подполье через него? Да. А что смущает? Утверждает, что взрыв в Полоцке – его рук дело. Взрыв был давно, а сам он в городе, скорее всего, недавно. Если не был на нелегальном положении, конечно. Хорошо, сделаю. Но за Фефером этим тоже надо последить. Надо? Следи. Только лучше лишний раз его не нервировать. Задание у него не из легких. Что с шифровками? Вот две. Так... Посмотрим, чем нас порадуют. Передать данные всех военнослужащих, а также гражданских лиц, числящихся в отряде. Этим Зиновьев уже занимается. Ого, провести аттестацию на подтверждение званий красноармейцев и командиров. Интересно, как это делается? Хорошо, Нефёдова озабочу, он должен разбираться. Активизировать деятельность по уничтожению немецко-фашистских оккупантов и предателей. Будем считать, активизировали. Активизировать борьбу на коммуникациях противника. Тут и да, и нет, но отпишемся, что да. Но если не подкинут взрывчатки... Вторая шифровка. Вот, наконец, что-то конкретное. Подготовить площадку для приема грузов, бла-бла-бла, костры, сигналы и прочее. Главное, чтобы опять на 20 километров не промахнулись. Старшина, отправь заявку на доставку груза с посадкой. У нас тяжело раненые. Они выживают хорошо, если каждый второй. Да и реабилитации нормальной здесь для них нет. Нужна эвакуация. На пустом же месте людей теряем. Вы же видели прошлую шифровку. Там это было указано. Раскомандование не может. Я-то что? Напиши, что неплохо бы вывести, как дополнительные источники информации об отряде. Ну, не знаю. Пиши, может, сработает. А вдруг какой начальник захочет отчитаться, что были проведены дополнительные мероприятия по агентурной работе? Попробую. До прибытия самолета еще 3 дня. Но это в первом приближении. А так все будет зависеть от погоды. Точка та же, что и при приеме группы Зиновьева. Будем ждать подарков. А пока стоит к Вальтеру сходить. Вчера, когда разоружали немцев, точнее, латышей, заметил у них несколько интересных стволов. Вот как мог забыть? С пленными кто-нибудь работает? Да. Мои, Либавый и Гравин. Латыши допрашивают, а Тихвинский немцев. Тихвинский прямо фигара какой-то. Везде успевает. Они где? В лагере 3-й роты? Да. Если нужен буду, зовите. Спасибо. Больше не задерживаю. Старшина козырнул и был таков. Мне тоже сиднем сидеть смысла нет. Выйдя из землянки, увидел Быстрюка. Хотел окликнуть, но вдруг заметил, что разговаривает он не с кем-то из бойцов, а с Машей. Вот чего я? Один до мастерской не дойду. Вполне. Зато, если повезет, одной проблемой и точкой давления на усталый мозг станет меньше. Наш немец без дела не сидел, что, в общем-то, было для него характерно. Сегодня на подхвате у него было 6 человек, занятых в основном тушами Максимов, снятых с бронепоезда. Один как раз ставили на самодельный деревянный станок, напоминающий те, что делали для крупнокалиберных пулеметов, но хлипче. Сам Вальтер занимался зенитным встроенным пулеметом. Его сняли только с половиной станка. Верхней частью, потому как нижняя была наглухо то ли приклепана, то ли приварена к бронеполу. «Здравствуй, Вальтер. Как агрегат?» «Здравствуйте, товарищ командир!» Последнее время немец перестал называть всех господами и переключился на комрадов. «Надежный, хоть и устаревший, зато износ минимальный. Из него почти и не стреляли». «А бортовые как?» Тоже нормальные, вот только отсутствие станков сильно снижает их полезность. Станки и щиты мы вроде еще со склада увезли вместе с тобой. Да, щитов много, а те 2 колесных станка и 3-ногу уже раньше в дело определили. Насколько имеет смысл сейчас этим заниматься? Этого я не знаю. Плотники ругаются, требуют, чтобы их от работы не отвлекали. Они все еще лыжами занимаются. Мы, может быть, пока металлические детали подготовим, а после уже сборку станков произведем. Хорошо. Я чего зашел? Автоматы вчера странные заметил. Их тебе передали или как? Да, 2 Суоми, 2 французских МАЗ, 38 и 5 чешских Брно, 383-х. Будете смотреть? Прямо как в магазине. Буду. Хоть на улице и было морозно, но лезть в темную землянку не имело смысла. Потому Вальтер вытащил 3 автомата, разложив их на верстаке под навесом. Первым бросился в глаза автомат, как брат, хоть и не близнец, похожий на мой ППД, причем рядом лежал почти такой же дисковый магазин. «Это финский Суоми», – начал лекцию Вальтер. «Патрон стандартный, люгер, что и в наших автоматах. Свободный затвор». Оригинальная вакуумная система торможения затвора считается, что это дает преимущество в точности. Ничего по этому поводу сказать не могу. Достаточно тяжел. На уровне наших 38-х и 40-х и примерно на килограмм тяжелее вашего пистолета-пулемета. В целом, неплохое изделие, а главное, не поддефицитный патрон, как вот этот француз. Лектор взял в руки следующий экспонат. Этот агрегат оказался каким-то несуразным. Если бы не приклад, то он своим тонким стволом скорее напомнил бы комиссарский маузер, только увеличенный раза в полтора. Очень легкий, опять же, почти на килограмм легче вашего. Огонь только автоматический. Эффективность огня из-за слабого патрона метров 50, максимум 100. Что за патрон? Французский трехлинейный, но значительно слабее маузеровского, применяемого в ваших пистолетах-пулеметах. Патронов к нему много? Не знаю. Мне дали 6 штук для проверки. Вы же знаете... Грустно улыбнулся немец. Патроны мне не доверяют. Мне вообще мало доверяют. Ой, вот только не надо ныть. Меньше соблазнов, крепче спишь. Третий. Что за чудо с сошками? Это как раз Брно. Делают, как я и говорил, чехи. Все тот же свободный затвор, кстати, как у француза. Но его можно утяжелять. Вероятно, для экономии патронов, так как при этом уменьшается скорострельность. Никогда не слышал, чтобы это кто-то делал. Расположение магазина боковое, как и на 28-м шмайсере. Что было у вас до того? Они вообще похожи даже кожухом ствола. Есть сошки для использования как легкого пулемета. Не знаю, какова его эффективность в этой роли, так как использование стандартного люгеровского патрона для пулемета странно. Тяжелый. Больше ничего особенного сказать не могу. Вот еще чего хотел узнать. Зачем ваши патроны в лентах переворачивают? Немец, похоже, не сразу понял, о чем я, но, оглянувшись на бойцов, возящихся с пулеметом, смекнул. Разная система извлечения патронов из ленты. У нас гильзы с проточкой, а у вас с фланцем. Система захвата другая, но если ленту перевернуть, то и ваши патроны, ваш пулемет из нашей ленты нормально извлекает. Вряд ли это специально так сделали, просто так получилось. Ну, вряд ли, не вряд ли, кто его знает. Нефедов мне сам рассказывал, что у нас ротные минометы специально сделаны с большим калибром, чтобы вражескими минами могли стрелять, а враг нашими нет. Когда я его спросил, почему пятидесятки так не сделали, плечами пожал. Тогда предположил, что по его логике наши трехдюймовые пушки тоже так специально сделали, чтобы могли немецкими 75-миллиметровыми снарядами стрелять, а наоборот нет. Тут он сначала рассмеялся, начал объяснять, почему это невозможно, но на середине объяснения сам задумался. Потом уже заявил, что может и случайно так получилось, но удобно. По этой же логике получалось, что немцы создали свой миномет калибром 81 и еще чуть-чуть миллиметр для того, чтобы использовать мины британского трехдюймового миномета «Стокса». На самом деле, скорее скопировали французский 81-миллиметровый миномет, поступивший на вооружение на 7 лет раньше. Короче, с этими легендами голову сломишь. Оказалось, таких баек гуляет много. Народ сравнивал диаметр папиросных гильз с калибрами стрелкового оружия, тем более, что и там есть название гильза. И некоторые утверждали, что папиросные фабрики специально делались так, чтобы могли выпускать патроны. Некоторые умудрялись, даже измерив все, что попадалось под руку, подогнать под эти мифы вплоть до станков, бутылок и детских сосок. Много бывает всяких разных интересных совпадений. Побеседовав с Вальтером, еще минут 10 ушел, загруженный проблемами нашего производственного цеха. По словам Вальтера, у нас не хватало всего. Правда, 9 десятых из этого «всего» удавалось заменить тем, чего хватало, хотя и не без геморроя. В течение следующего часа выслушал, что «всего» не хватает у фельдшера и поваров, но хоть накормили. Затем, встав на лыжи, уже в сопровождении Георгия посетил пошивочное предприятие. Ничего нового. Оказалось, у них этого всего не хватает еще больше. Слава богу, кое-что из этого я видел на рынке в Полоцке. Затребовал список и тут же получил. Правда, уже в процессе получения список изрядно подрос. Вот, например, зачем в швейном деле гусиный жир? Понимаю, сало. Хотя нет, евреи вроде его не едят. Ладно, удастся найти, будет им жир. Встретил Цаплина. Порадовался, что вот ему-то зимой, наверное, ничего не надо. Размечтался. Оказалось, что наши землянки во всех лагерях делались по временной схеме, и если сейчас, пока не навалило много снега и грунт не промерз насквозь, чего-то такого не сделать, то весной нас затопят. А для этого нужны люди и материалы. Инструмент, слава Аллаху, есть. Почему раньше не докладывал? Ах, докладывал. Рапорт писал? Разберемся. В лагере третьей роты было пустынно. После ухода в рейд остался только караул, который, кроме лагеря, охранял и полтора десятка пленных. Одного из них сейчас и выволакивали из землянки. Вид у того был непрезентабельный. С разбитого лица на снег падали ярко-красные капли, из окровавленного рта слышалось мычание, вследствие чего на губах вздувались кровавые пузыри. «Вы чего тут за опритчину развели?» — спросил, не здороваясь, двух парашютистов, находившихся в землянке. Один, вроде как Гравин, как раз держал правую руку в деревянной шайке, заполненной снегом. «А вот это можно как самострел записать». Самостоятельное нанесение себе травмы, затрудняющей дальнейшее несение службы. Что за организация процесса? Где дыба, кнут, батога? Кстати, как правильно, батога или батаги? Эти мордовороты даже не засмущались. Только пострадавший вытянул руку из снега и, неодобрительно посмотрев на сбитые костяшки, вздохнул. «Чего молчим? Вам, кажется, командир вопрос задал». «Извините, товарищ младший лейтенант госбезопасности. Проводили допрос изменника Родины». «А чего он еще ходит? Забили бы нахрен насмерть». «Да чего его насмерть бить?» — вмешался второй. «Пару плюх получил и раскололся до самой жопы, мразь. Вот вы знаете, кто это такие?» «Батальон Арайс, или я ошибаюсь?» «Ну да, они». Либава удивленно глянул на меня. «А занимаются знаете чем?» «Каратели. Уничтожение евреев, коммунистов, сочувствующих». «И после этого с ними политесса разводить? Этот просто сопляк, Федор не об него руку разбил. Есть тут один, Юрис Стейнс. Вот это крепкий орешек. Вражи на каких поискать. Про него двое других много чего рассказали. А тот не колется, говорит, фамилия не позволяет». «Фамилия? А, ну да, Стейнс, это же от немецкого «камень». «И что интересного рассказали?» «Они такого наговорили! Мы сначала даже поверить не могли. Хватали людей и убивали без всякого разбирательства и суда. Достаточно доноса, что это евреи или сочувствующие советской власти. Первые дни, говорят, собирали в кучу прямо в поле. Кормить их никто не кормил. Через несколько дней, когда люди за проволоку уже не лезли, просто приказали всех убить. Детей и раненых после расстрела штыками добивали. Потом уж и не стали много собирать. Привозили, заставляли копать яму, и тут же у ямы кончали. Затем за следующими ехали. Это не люди, звери какие-то. Причем, если у Стейнса забрали отца и еще кого-то из родственников, они в основном в старой полиции работали, то у других двоих никого не трогали. Они просто пошли людей убивать. Как это вообще можно понять?» «Да, похоже, сорвались осназовцы. И правда, как они их вообще не забили после услышанного?» «Так, отставить лирику. Что удалось узнать о том, сколько их здесь, чем должны заниматься и прочие конкретные вещи?» «Это первая рота батальона», — начал докладывать Либава. «В роте 96 человек, еще около десятка — это командование батальона, включая самого Арайса и хозяйственники. До конца года должна прибыть вторая рота. Им такому количеству дома теперь заниматься нечем. Сюда ехали, думали, то же самое будет. Убийство, изнасилование, грабеж, имущество. А их на охоту бросили. На нас. Пока они по мордасам еще не получали хорошенько, но до вчерашнего дня один труп и пару раненых уже имели. В вагоне поезда их было два десятка. Так что остальные теперь, наверное, прочувствует, куда гады попали. Еще попробуем их группы, что в жарцах сидит. Если не уничтожить, чего хотелось бы, то хорошо потрепать. Там уже минус один. Надеюсь, будет больше». «Узнали, почему так пестро вооружены?» «Да, их вооружали эсэсовцы. Говорят, что те вооружены так же». «Да, мы с эсэсовцами уже встречались, у них и правда сплошная экзотика. Еще что-нибудь говорят?» «Двое болтают, о чем спросишь, только толку мало. Вон сколько написал». Парашютист показал ученическую тетрадь, заполненную почти полностью. «Все больше описаний их подвигов, но это скорее трибуналу интересно. Читать будете?» «Нет, старшине своему отдайте», — ответил и быстро вышел на воздух. Дух в землянке был тяжелый, пахло не только кровью, но еще смесью блевотины, мочи и прочих неэстетичных выделений организма. В землянке, где процессом руководил Тихвинский, все было обставлено культурней. Неприятных запахов не было. Допрос, на первый взгляд, шел корректно. Дождался, пока наш юрист снял показания с немецкого стрелка, и того вывели. «Привет, Евгений!» «Здравствуйте!» «Есть чего интересного для нас?» «Не особо. Немцы у нас двух типов. Первый – это экипаж бронепоезда, среди них и единственный офицер, лейтенант. Эти ничего нужного сказать не могут. Так, кое-какие сведения по железнодорожной станции Полоцка, да и о дорогах вокруг. Многое мы и сами знаем. Второй – охранники и засадники, что против нас действовали. От этих толку чуть больше. Рассказали о постах, засадах, режиме несения службы, но тоже ничего неординарного. Я тут кое-что записывал, в том числе фамилии и звания командиров. Может пригодиться». «Хорошо. Да, ты вроде летуна подслушал. Может, он что-нибудь ценное сболтнул?» «Нет, кроме того, что завтра опять прилетят, ему это надоело, и в этом свинячьем лесу ни дерьма не видать». «Ладно, может, завтра чего и высмотрит». Калиничев обещал. Зал был какой-то странный. Белый-белый, но в то же время не светлый, а, непонятно, мрачный. Вокруг все дышало какой-то опасностью, что ли. Нет, скорее, предчувствием опасности, или даже не так. Вот, это было преддверие опасности. Не чувство, что может что-то неприятное случиться, а знание, что это неприятное и опасное нечто уже за порогом и обязательно придет. Вдоль стен стояли белые ели. Опять же, не покрытые снегом, инеем или грязновато-белой ватой, их олицетворяющей, они были белыми целиком. Хвоя, ветви, стволы. И белыми они были не только снаружи, но и изнутри. Откуда я это знаю? Ниоткуда. Просто уверен, что если сломать ветку, спилить ствол или разгрызть хвоинку, то внутри они окажутся такими же ослепительно белыми, как и снаружи. Пол был зеркальным, но не скользким. Он будто поддернулся изморозью, которая, пробившись снизу, застыла тончайшим прозрачным слоем, будто навек заморозившим эту зеркальность. А еще вокруг было холодно. Отстраненно холодно. Сам я этого холода не чувствовал. Выдыхаемый воздух не застывал моментально, как в сказках. Хотел даже плюнуть, чтобы проверить, не замерзнет ли на лету. Да постеснялся, но шестым чувством ощущал, что кругом стоит ужасная стужа. Задрав голову, увидел северное сияние. Никогда не видел такого раньше, но, судя по картинкам, это было именно оно. Вообще-то, на картинках и фотографиях полярное сияние видно как бы сбоку, а это висело прямо надо мной. Оно состояло не из полотнищ, как я раньше считал, а было сплошное, только яркие сполохи прокатывались в будто бы промороженном и заледенелом воздухе. Решил осмотреть себя. Оригинальненько. Черный смокинг, брюки, туфли, бабочка. Задрал брючину, затем скосил глаза, оттягивая борт пиджака. Черные носки еще ладно, но антрацитовая в искру рубашка – это, по-моему, перебор. Прямо ворон какой-то. Ага, вьющийся. Дзынь! Ого! Только сейчас понял, что вокруг стояла оглушительная тишина, теперь нарушенная звуком разорванной струны. Звук шел сзади. Обернувшись, увидел белоснежную арку в матово-зеркальной стене. А из арки все отчетливо раздавались шелест и щелчки с тихим позвякиванием. Будто кто-то равномерно, но не глубоко вбивал в лед тонкий шип ледоруба. Ее фигура оказалась в арке как-то неожиданно. Вот только что было пусто, только нарастающий приближающийся звук, тихий, но оглушающий одновременно, и вот она уже входит в зал. Оделась она явно в противофазу мне, то есть во все белое. Снежно-блестящее, длинное, без лишних элементов, облегающее, только немного расклешенное ниже колен платье, обрамленное понизу широким шелестящим воланом, прикрывающим открытые хрустальные туфли на высоченном тонком серебряном каблуке. Вот чем она так цокала. Короткие рукава почти не дают увидеть кожу рук. Так, только совсем тонкую полоску, потому что остальное скрывают длинные атласные перчатки. Не хватает только длинного мундштука со слабо дымящейся сигаретой, но она не курит. Да и терпеть не может, когда при ней это делают другие. Я знаю. Странно, при ее профессии все, что сокращает срок жизни человека, должно было бы приветствоваться, но такой у нее легкий бзик. В придачу к массе более тяжелых. Явным контрастом выделяется черное каре волос с косой челкой. Сегодня волосы выглядят нормально, хотя лака она, наверное, извела немало. А вот косметики – самый минимум. Даже помада какого-то телесно-розового оттенка. Пока она идет. А я решил не двигаться, хоть это слегка некультурно, на мой взгляд, но сломает всю выстроенную ею мизансцену. Да, в этот раз она выглядит почти как человек. Даже эта походка хищницы, которая, став чуть более свободной, начнет выглядеть вульгарно, очеловечивает ее. Если бы не желтый взгляд рассеченных вертикальным зрачком глаз, просто светская львица на собственном приеме. Еще портит этот образ отсутствие ювелирных украшений. Странно. Второй раз подряд вижу ее без ювелирки, а ведь она это дело, если не обожает, то, по крайней мере, не обходит вниманием. Сейчас она опять, как и в прошлый раз, застывает в полушаге. «Здравствуй». Не отвечая, она кладет руки на мои плечи. Огромные каблуки компенсируют нашу разницу в росте и совсем слегка касается губами моей щеки. Вот тут стужа, наконец, пробирает до самой глубины внутренности, даже сердце пропускает удар. Вот оно, чувство близости смерти. «А можно без твоих шуточек, Мара?» Она заразительно смеется. Наверное, так умеют смеяться только молодые девушки или даже девочки-подростки, не встречавшиеся пока с болью в жизни. «Зачем звала?» Она опять по-детски надувает губы, но взгляд уже холодный. «А если соскучилась? Может, мне внимания не хватает?» «Знаешь, привлекать твое внимание — это как-то...» «Знаю. Не любите вы меня, не цените, не уважаете. Только боитесь. Это я не о тебе». Она замолчала, вглядываясь мне в глаза. «Ладно, проехали. Ты не ответил на мое прошлое предложение, а я так давно не танцевала, и я танцевать хочу, Бука!» «Ты же знаешь, как я танцую, а ты опять будешь пытаться вести». «Это отказ?» «Ни в коей мере. Что я себе, враг?» «То-то же. Полонез, танго, твист?» «Не умею». «Знаю. Тогда, как всегда, белый танец. Дамы приглашают кавалеров». Зал наполнился вступительными тактами вальса. «Какого? В музыке я все же профан, и Шуберта от Шумана не отличу». Мара положила руку мне на плечо. Я приобнял ее за талию. Первое, еще слегка скованное движение ног, и вот уже двигаюсь в нужном темпе. Вальс Это единственный танец, который с горем пополам я освоил на троечку. «Почему Хель? Ты же их не любишь?» Я киваю на промороженные ели. «Еще меньше я люблю Шиол. Только люди, живущие в Синайской пустыне, могут представить себе преисподнюю, как раскаленную сковородку. Жуткий холод норманов, конечно, тоже мне не сильно близок, но не родная Навь. Но сегодня Хель как-то лучше передает сложившиеся обстоятельства». Очередной оборот. Вокруг замечаю, что что-то изменилось. Под белыми, промороженными насквозь елями мелькнуло что-то темное. Еще один оборот, и я встречаюсь глазами с человеком. Он одет в серую шинель. Почти на самые глаза надвинута характерная немецкая каска. Кожа лица пепельно-серая, но глаза живые. Только подернутой пленкой, но в глубине их видна мука. Вот еще один, сжимающий в окоченевших руках маузер, с расколотым прикладом. Следующим был офицер фуражки с зажатым в ладони 38-м Вальтером. А вот это не так. Боец был одет в белый маск-халат, а в руках у него была светка. «Это неправильно!» Я сбился с темпа и чуть не наступил Маране на ногу. «Ему здесь не место!» «Знаю. Его место в Светлой Нави, как и любому защищающему свою родину, но старые грехи сюда потянули». «Неужели настолько страшны, что защитник родного очага может попасть в Хель?» «Он отрекся от рода». «Да, это грех страшный. Лучше убить, чем отречься. Может, раньше он и был слаб, но сейчас искупил. Неужели род за него не просил даже?» «Не простил?» «Они простили. Но это не значит, что простила я. Пусть осознает». «Потом отпустишь?» «Будет сильным. Отпущу. Сломается, останется здесь. Даже этим». Она кивнула в сторону офицера. «Далеко не всем здесь место, но отвечать придется. Да, кстати, у тебя есть полтора десятка их. Тебе не нужны. Отдай». «Ты же знаешь, я не практикую жертвоприношения». «У тебя на них свои виды?» «Нет никаких видов». «И что будешь с ними делать? В тюрьму посадишь?» «Нет. Наверное, они умрут, но жертвоприношением это не будет». «Зря. Могло бы помочь тебе и твоим людям». «Не уверен. А они, по большей части, даже в Христа не верят». «На войне неверующих не бывает». До конца танца мы больше не проронили ни слова. Музыка смолкла. Мара снова наклонила ко мне голову. Я обмер, готовясь к очередной волне стужи, что скует тело. Но губы, поцеловавшие щеку, были просто холодные. Она усмехнулась, еще раз глянула мне в глаза, повернулась и пошла. Теперь это была походка усталой, но крепкой женщины. Дзынь! Арка исчезла. Вокруг заструились снежные смерчи, все плотнее забивая пространство вокруг. Наконец, ничего не стало видно даже на несколько сантиметров. Снег забился в глаза. Дзынь!